Событие 45. Князь Петр Дмитриевич Пожарский-Меньшой рассматривал в подзорную трубу стены Рогачева. Город, как и все предыдущие, находился на правом берегу реки, на этот раз на правом берегу Днепра. Днепр был не широк и не могуч, и любая птица, даже воробей, легко долетит до его середины. Сейчас, 3 декабря, он уже прочно был скован льдом, и перебраться на ту сторону не составляло труда. Вопрос, как всегда, был один – брать город ночным штурмом с лазанием по веревкам или торжественный въезд? Что-то в городе не нравилось Петру. Часовых, что ли, на стенах многовато? Ворота были открыты, и подъемный мост через ров опущен. Въезжай себе смело, но что-то останавливало. Шестое чувство? Стены были каменные. Сам городок или его посады с этой стороны были практически не видны. Выдавали их только дымы от топящихся печей. Стремительное зимнее солнце уже готовилось спрятаться в облака на западе. Ну и ладно. Будем штурмовать ночью. Береженого Бог бережет. Еще Петра тревожило отсутствие князя Разгильдеева. Как бы ни увлекся Баюш, потроша костелы и панские поместья. Если он нарвался на крупный отряд или засаду и под пытками выложил все, что знает, то операции «Барбаросса», как Пожарский обозвал свой план окружения польских войск у Смоленска, придет конец. Зря, наверное, он отпустил этого рубаку одного. Хотелось как лучше и Баюшу материальное положение улучшить, и по католической вере исконно русских земель удар нанести. Надо ведь постараться сделать так, чтобы никаких белорусов и украинцев не возникло. Единая, мощная Русь. В лазании по канату Петр тоже решил принять участие. С собой он взял 4 новых пистоля с ударным замком и десяток метательных ножей. Обузой спецназу Афанасия Бороды он точно не будет. Надели белые масхалаты и споро перебрались через Днепр. Все остальное войско уже на конях, ждет отмашки, чтобы в городок ворваться. Решили забираться на стену в непосредственной близости ворот. Что уж, 30 человек, 2 десятка Бороды да десяток Бибизяка не удержат несколько минут ворота до прибытия главных сил? На удивление, народу на стенах оказалась тьма. Они все бросались в самоубийственные атаки и бросались. Петр и все пистоли использовал, и все метательные ножи, а нападающие не заканчивались. Он краем глаза отметил, что и у лучников уже стрелы заканчиваются, а ведь 10 человек и по 20 стрел на каждого. Уже и рубка на саблях пошла. Благо, стена, а не чисто поле, обойти с нескольких сторон не удастся. И тут, наконец, загремели выстрелы. Из леса через Днепр доскакали основные силы, продержались. Бой плавно перетек со стены на Привратную площадь и дальше в крепость. Последние ляхи забаррикадировались в конюшне и отстреливались и спищали оттуда. Петр, наконец, смог отдышаться, оглядеться и оценить обстановку. Вся крепость довольно большая, была внутри завалена трупами, не меньше 200, определил князь навскидку. Были и вершиловцы в белых халатах. Плохо. С самого начала штурма все пошло не так. Слишком упорное сопротивление и слишком высока дисциплина. Из ворот конюшни махнули белой тряпкой. Петр приказал прекратить огонь и вышел навстречу пану вместе с Заброжским. «Коронный гетман Кшиштоф Миколай Радзивилл желает переговорить с вашим головой. Кто руководит вашим войском?» Пан свысока посмотрел на Петра, который его был выше на пол головы. Товарищ еще чего-то прошипел, а Пожарский уже понял, что случилось. В крепости был тот самый Радзивилл, что пару лет назад разбил сына Карла IX, Густава II Адольфа. В эту войну он должен быть в Прибалтике и чего-то там не поделить с Львом Сапегой. Или это будет позже? Ну, теперь уже точно им делить нечего, разве что одну тюремную баланду. «Передайте гетману, что его готов взять в плен князь Петр Дмитриевич Пожарский». Мило улыбнулся ляху Петр, выслушав перевод Янека. «О плене не может быть и речи! Коронный гетман приглашает князя на переговоры!» — завопил шляхтич. «Хорошо. Где будут переговоры? Не на конюшне же!» — усмехнулся Пожарский. «Вы даете рыцарское слово, что все будет честно?» Опять свысока снизу глянул пан. «Даем, клянусь Иисусом Христом!» — перекрестился Петр Дмитриевич. Пан подозрительно на него глянул и ушел, как уходят победители. Кшиштоф был тоже пониже Пожарского, с коротко стриженной седой бородой и длиннющими усами, красиво закрученными. Усы были рыжие, то ли крашеные, то ли еще посидеть не успели. Он был в накидке из соболей и в соболиной кругленькой шапочке с пером какой-то птицы. Оказалось все просто. Товарищ хотел, чтобы его с флагами и солдатами выпустили из крепости и проводили до Минска. «Будет по-другому», — мило улыбнулся ему князь. «Вы сдаетесь без всяких условий, и мы отправляем вас в Москву под охраной. Второй вариант хуже. Мы подтаскиваем пушки и начинаем бить по вашей крепости прямой наводкой. Какой неправильный вариант вас не устроит?» «Вы не рыцарь, я честно дрался, и я коронный гетман и князь!» Дернулся полководец. «У вас времени, минут 10», — закончил Петр этот диалог. Князь Радзивилл гордо удалился. Сдался он через 5 минут. Хе, кто бы сомневался!